Глава 15. И проснулась под те же любовно-завывательные речи. «Не сравнится с тобой, моя малышка», — ворковал Кустик. «Интересно, он что, вовсе не спал? Вот где любовь-то? Безо всяких приворотов, загадок и метаний. Самое, что ни на есть истинное, из первого взгляда. Только вот радоваться за Ленчика или наоборот? Понятно, что в котел он свою Мальвию засунул не просто так, а с целью сделать ее разумной, как он сам. Но появление разума у моего Мандрагора – это чистая случайность. И я вовсе не уверена, что ее можно повторить. Выходит, нам с сыночкой обоим не повезло. Хотя о чем это я? У меня ведь нет никакой любви. Или уже есть?» Вернувшись из ванной, я заварила себе чай и, сидя с чашкой и бутербродом за столом, задумчиво уставилась на эликсир. В итоге раздумий налила себе пару глоточков, мрачно пробормотала. «Сопьюсь, точно сопьюсь», и залпом выпила вкусненькое успокоительное. В бутылке осталось уже не очень много, и я взболтала жидкость, чтобы разглядеть донышко. Там были какие-то эльфийские руны, но розовая муть осадка мешала определить их значение, как я не трясла и не щурилась. Любопытство обуревало, но не расправляться же с остатком эликсира только ради того, чтобы узнать, какое пожелание остроухие на дне выгравировали. Наверняка что-то про здоровье, счастье и прочие радости. Дарка говорила, бутылку ей презентовал очень довольный покупатель ее зелий. Со словами, что эликсир обязательно изменит ее жизнь. Надо полагать, к лучшему? Не знаю, насколько улучшилась жизнь Дарамиры, но вот моя рушилась, как карточный домик. Не из-за эльфийского алкоголя, конечно. Он-то хоть нервы немного в порядок приводил. Однако факт есть факт. Все, к чему я привыкла, все, на что я ориентировалась, рассыпалось в прах. И мне, если честно, было откровенно страшновато. Но как следует погрязнуть в страхах и переживаниях я не успела. Воздух около двери заискрился, намекая, что вот-вот появится виновник торжества. Я со вздохом достала вторую чашку, пытаясь определить, радует меня этот визит или печалит. Не смогла. «Доброе утро, Тиана». Алекс Роукс вышел из портала с радостной улыбкой. Свежий, бодрый и с иголочки одетый. Явно не мучился дурными мыслями и не испытывал душевных метаний. Вот уж кому стоит позавидовать. «И зачем явился ты? Не то чтобы я не ждала». «Чаю?» — хмуро спросила я, поднимаясь. — Да, доброе утро. — Точно доброе. — осведомился профессор, пристально меня разглядывая. От волос, туго заплетенных в простенькую косу, до безразмерного, но такого уютного велавиного халата. И нет, я ни капли не пожалела, что надела его. Хотите меня любить? Любите в сером ужасе, в желтых облачках. Вот какая есть! Однако в кофейных глазах дракона не появилось ни отвращения, ни брезгливости, ничего такого, только почему-то едва заметное беспокойство. «Надеюсь, ты выспалась?» — протянул он. «Потому что сегодня у нас длинный и очень интересный день. Но сначала надо позавтракать». Я широким приглашающим жестом обвела наш кухонный стол, на котором красовался заварочный чайник и блюдечко с двумя бутербродами, один надкусанный сыром, второй с малиновым джемом. На самом деле ощутила себя неблагодарной поганкой. Профессор-то меня вчера очень вкусно кормил. С другой стороны, предупреждать надо, что явишься завтракать. Но продукты все же пора закупить. «Спасибо». Мне отвесили вежливый поклон. «Но завтракать мы будем не здесь». «Друзья мне не так давно рекомендовали одно прекрасное заведение. Так что проверим. Говорят, там великолепно готовят сырники и...» «Я никуда с тобой не пойду», — перебила я. «Почему это?» — прищурился Алекс. «Потому что мне надоело ощущать себя идиоткой. Ты знаешь, что происходит, даже Лёня знает, что происходит. Одна я в неведении». «Тина, я вообще-то сюрприз приготовил». Дракон прислонился к стене и сложил руки на широкой груди. А выражение лица стало совершенно профессорским, как будто на занятии, и я неправильно ответила на вопрос. «В гробу и в розовых тапках я видела все эти сюрпризы!» — сообщила я, снова усаживаясь, и демонстративно взяла бутерброд. «Никуда не пойду, пока ты мне все по-нормальному не расскажешь. От начала и до конца...» «До конца не получится. У нас с тобой только начало». Вдруг как-то очень мечтательно улыбнулся дракон, и эта простая мимика преобразила его лицо настолько, что я на миг даже затаила дыхание. Когда он так смотрел, так улыбался, говорил с такими интонациями, мне хотелось отринуть здравый смысл и пойти, куда он скажет, хоть завтракать, хоть Нори уговаривать, хоть на край света. «Ладно, Тина», — внезапно произнес Алекс, — «я тебе все объясню сегодня, на закате. Скажу всю правду, обещаю, но за это ты проведешь весь день со мной, и так, как я хочу». «А как ты хочешь?» — настороженно спросила я, прикидывая, какой ценой мне эта самая правда достанется. Тут на наш разговор среагировал Мандрагор, который замолчал, еще когда я чай себе наливала. Я-то думала, уснул, наконец. «Он хочет вкусно питаться», — предположил Ленчик. Обернувшись, я увидела бутон-мордочку, прижавшуюся к защитному куполу котла, как к стеклу. Даже пасть слегка расплющилась, и зубы синие. «А у него ничего вкусного нет», — печально договорил Кустик. И профессор Роук совершил поступок, окончательно доказавший, что он в сговоре с моим питомцем. Прошел к столу Драмиры, извлек из своей строгой плоской сумки огромный благоухающий копченостями сверток и положил перед котлом. А я, понятное дело, опять ощутила себя свиньей, но мучиться совестью мне не дали. Дракон повернулся и практически промурлыкал. «И не только питаться, Тина. Милая моя, поверь, тебе понравится». Вновь эти бархатные, совратительные интонации, от которых мой мозг немедленно поплыл, только где-то далеко-далеко на краю сознания пискнул голос разума. «Тинка, ты превращаешься в женскую особь Нори и Хорион!» Пискнул и затих, потому что Алекс шагнул ко мне и протянул руку. «Пойдем». Я сама не заметила, как вложила свои пальцы в большую теплую ладонь. «Ладно». Он улыбнулся, потянул меня к себе, впечатывая в грудь, и, наклонившись, коснулся губ быстрым, почти невинным поцелуем. Но у меня все равно перехватило дыхание. «Переоденешься?» — мягко спросил дракон. «Мне ты нравишься в любом виде, но ведь будешь страдать». «Отвернись», — потребовала я. Выбрала самый обычный наряд, брюки, блузку и теплый свитер. Мало ли, куда он собрался, это раз. А два — это же не свидание, чтобы наряжаться. Ведь не свидание, правда? С другой стороны, в ресторан же. Но об этом я подумала, когда Алекс уже помогал мне надеть пальто. Портал привел нас в совершенно незнакомый, кажется, провинциальный городок с узкими улочками, небольшими разноцветными домами и арками, сплетенными из еловых веток на каждом повороте дороги. И все вокруг — дома, арки, деревья и кусты, низкие оградки тротуаров — было украшено в преддверии Нового года гирляндами, фонариками и венками из амелы и астралиста. Причем как-то так, по-домашнему, не вычурно и дорого, а уютно и сказочно. Мигала лампочками по периметру и двери ресторанчика в одном из зданий. Мы свернули к ней так неожиданно, что я даже не успела рассмотреть название. Внутри тоже оказалось очень уютно. Небольшой зал, деревянные столики и теплый новогодний антураж. Даже странно. Я ожидала, что дракон непременно приведет меня в пафосное, богатое заведение, где придется стесняться своего далеко не праздничного наряда. Но все вышло иначе. Меню здесь тоже было незамысловатое, зато блюда оказались выше всех похвал. Таких сырников я, пожалуй, вообще никогда еще не ела. Да и обычное клубничное варенье, поданное к ним, хотелось есть, не останавливаясь. И какао! Как я люблю сладкое, сливочное, с корицей, ванилью и... «Алекс, я не могу опознать ингредиент!» — удивленно подняла я глаза на дракона. «Ты и не можешь?» — усмехнулся он. А я, кажется, покраснела. «Не стоит», — мягко сказал Алекс. «Это тростниковый сахар». «Вовсе не он». «Он-он. только из тростника, который растет на самой окраине лепестка воктери. Очень редкое растение. «Тальванус и сори!» — обрадовалась я. «Тогда знаю, просто ни разу не пробовала. Потому что сахар из этого тростника, несомненно, стоит огромных денег. А значит, мы сейчас сидим вовсе не в простеньком провинциальном ресторанчике». «Алекс?» «Да, дорогая?» «Нет, будет слишком глупо предъявлять претензии, что меня привели позавтракать в дорогущее заведение, где хочет, там и ест», и я продолжила разговор об эксклюзивных растениях. «А ведь тростник тальванус тоже растет в ваших морозных теплицах?» «Растет. И корвении тоже, правильно? Морозные орхидеи?» «О, да. Но только благодаря достижениям алхимии». В его голосе явственно послышалась гордость. «Видишь ли, это эндемики и...» «Знаю, им нужно множество условий», — закивала я. «Постоянная температура, влажность, смена освещения трижды в день». «Ты не поверишь, Тина», — усмехнулся дракон. «Но именно по лице корвении при трансмутации одного интересного порошочка превращает его в основу состава, необходимого для жизни этих же корвений в оранжерее». Вот так и выяснилось, что профессору Роуксу и узкомыслящей студентке факультета фитологии очень даже есть о чем поговорить, даже поспорить. Я не заметила, как за увлекшей нас обоих беседой пролетело добрых 2 часа. Но дракон все же вспомнил, что его планы касались не только завтрака, который вот-вот грозил плавно перетечь в обед. Когда мы вышли из ресторанчика, на улице пошел снег. Медленно и величественно на город опускались ажурные, неправдоподобно огромные снежинки. «Красиво!» — прошептала я, подставляя под них свои пушистые варежки. «Люблю зиму». «Больше других сезонов?» Чуть приобняв меня за плечи, спросил Алекс, тоже поднимая голову и наблюдая за снегопадом. «Нет». Я светло улыбнулась ему в ответ. «Мне нравится каждое время года. Разве что в межсезонье не очень люблю, когда слякоть и промозглый холод». «Необычно. Как правило, люди выбирают лето и любят только эту пору, что на самом деле весьма однобоко». «Ничего себе ты обобщаешь!» — удивилась я. «Вы, Алекс Роукс, оказывается, изрядный догматик?» «А разве у меня нет для этого оснований?» — хмыкнул дракон. «Совершенно нет. Хотя бы потому, что так можно скорее сказать об эльфах. Вот они едва ли не поголовно обожают лето. Настолько, что их города накрыты специальными климатическими куполами, где искусственно поддерживается определенная температура и влажность. Что несколько сложно, учитывая, что часть Остроухого королевства находится в северных широтах. И ты, конечно, это знаешь. А вот люди как раз способны жить где угодно и находить любую прелесть в любой погоде». «Ладно, ладно, ты права, я сужу предвзято. Просто пойми меня правильно, ввиду своей расовой принадлежности и деятельности, я не то чтобы часто сталкивался с представителями человечества, особенно после разлада между нашими странами, когда людей в Драконьей Империи стало очень мало. Я тогда преподавал в университете Голтери». «Минутку». Я напряглась. 20 лет назад ты уже преподавал?» «Да», — совершенно спокойно кивнул Алекс, продолжая вести меня за собой. «Тогда сколько же тебе лет?» Дракон с иронией посмотрел на меня. «Милая, а то, что я в звании профессора, тебе ни о чем не говорит?» Я несколько смутилась. «Говорит, конечно, но в основном о том, что ты просто очень умный». «Я, разумеется, умный», — с некоторым превосходством отозвался Алекс, «но еще я дракон, потому что мне в районе 50». «В районе?» 59. Сдался он. «Ничего себе, округлил. Я даже шаг замедлила. Нет, разумеется, я знала, что у драконов совершеннолетие наступает позже, и так как они дольше живут, то и дольше взрослеют, дольше учатся и так далее. Но одно дело знать это теоретически, так сказать, умозрительно. Вот где-то там есть какие-то драконы, ну и отлично. Живут ужасно долго, но и молодцы. А другое дело, если дракон, Он вот тут, рядом с тобой. И недавно тебя целовал и звал замуж. Он же старше моего отца. Тина. Позвал этот самый дракон, и я покосилась на него, пытаясь сделать вид, что ни о чем таком вовсе и не думаю. Я тебя шокировал. Но поверь, не все так страшно. По человеческим меркам мне и 30 еще нет. Честное слово. Он действительно выглядит слегка смущенным, или мне кажется? Все равно ты для меня слишком взрослый, со вздохом сказала я. Ну, что поделать, ты тоже мне кажешься слишком юной. Придется как-то с этим смириться. Он вдруг остановился и уставился вверх. Смотри-ка, Амела. Я тоже задрала голову и увидела еловую арку и висящий над нами венок с алыми бусинами ягод. Амела, признала очевидный факт. Между прочим, растение-паразит. С помощью отростка присасывается к деревьям и вытягивает воду и минералы, и... А знаешь, что обычно под амелой делают? Вкрадчиво поинтересовался дракон, привлекая меня к себе и поправляя выбившиеся из-под шапки волосы, и опять улыбнулся так, что я как-то мгновенно забыла о его настоящем возрасте. А еще он ни разу сегодня надо мной не издевался. «Знаю», — кивнула я, поднялась на цыпочки и чмокнула так удачно наклонившегося Алекса в щеку, а потом вывернулась из объятий и отбежала подальше. «Коварная», — расплылся в хищной улыбке дракон и плавной походкой двинулся следом за мной. «Иди-ка сюда». «И не подумаю». Я скрестила руки на груди. «И вообще уже пора рассказывать мне всю правду». «Ну что ты, рано. День только начался. Мы еще не всю культурную программу на сегодня сделали. Только и успели, чтоб позавтракать». «Тогда давай форсировать события». «Давай». На удивление легко согласился Алекс и, достав из кармана круглые часы, сверился со временем. «Тем более уже пора». И вокруг нас взметнулась дуга портала. А когда она рассеялась и мир вновь обрел четкость, у меня, во-первых, отвисла челюсть, а во-вторых, появилось желание сбежать. Через окно, вон то, приоткрытое, несмотря на мороз и снегопад. Потому что мы оказались в холле моего родного дома. «Тина?» — растерянно уточнила спускавшаяся с лестницы мама.